Глава 45. «Лайл, что случилось?» «Я упала!» — откликнулась она. В голосе Рейфа зазвучала ярость. «Он тебя столкнул?» Лайл прижалась лицом к рукам, вцепившись изо всех сил в стену колодца, и почувствовала, что они холодны, как лед. Секунду длилось молчание, потом Рейф резко окликнул ее. «Посмотрим, можешь ли ты до меня дотянуться!» «Приподнимись как можно выше!» Луч фонарика исчез. Теперь Лайл различала в темноте лишь темные очертания его головы. Рейф лег на плоскую вершину валуна, откуда столкнул ее Дейл, и протянул руки как можно ниже. Лайл, встав на цыпочки, потянулась к нему, но их руки не встретились. Наверху послышалось движение, Рейф отполз назад. Снова загорелся фонарик. «Ты не можешь подняться выше?» «Нет! Я стою на самом высоком месте. Здесь наклонный пол и глубокая дыра. Я боялась шевельнуться». Лучик заметался, потом выхватил из темноты широкую расщелину в скале, примыкавшей к главному рифу, в стороне от плоского валуна. Рейф выключил фонарь и положил его в карман брюк. Сейчас жизнь Лайл почти целиком зависела от мощности его батарейки. Свет нельзя тратить впустую. Рейф крикнул. «Я не могу до тебя дотянуться! Там в скале есть щель, поэтому вода стоит так низко. Во время отлива она вытекает из колодца. Нам нечего бояться, просто надо подождать, пока прилив дойдет до верхней точки». «Но нас зальет приливом!» В ужасе выдохнул Лайл. Она пожалела, что вообще родилась на свет. «Ждать, пока прилив дойдет сюда и затопит их?» «В чем дело? Разве ты не понимаешь, что вода тебя приподнимет? Даже если бы я дотянулся до твоих рук, я вряд ли смог бы втащить тебя на такой ответственный склон. Мне тут не за что зацепиться, а эти скалы чертовски скользкие. Но нам нужно только подождать, и прилив нам поможет. Осторожно, я спускаю тебе свой ремень. Держись все время за пряжку. Тогда мне будет за что тебя подтянуть. И как только вода достаточно поднимется, я тебя вытащу». «А долго ждать?» «Думаю, минут 20, может, полчаса. Когда вода перебирается через гребень, то поднимается очень быстро. А мы сейчас не намного выше этой точки, поэтому идти за помощью очень рискованно. Здесь только один человек умеет плавать – Эванс, да и от него немного пользы. А к тому времени, когда я его позову и добуду веревку?» «Нет, это не подходит. Ничего, я тебя вытащу. Ты держишься за ремень?» «Да! Ты не поранилась?» «Нет!» «Лайл, почему ты с ним пошла? Ну, это же безумие!» «Я не знала. Почему ты не уехала? Я ведь пытался заставить тебя уехать. А почему ты это делал? Я подумала, что ты меня ненавидишь. Ты хотела этого, потому что знал про Дейла?» «Я точно ничего не знал. Я безумно боялся за тебя». Странно было разговаривать вот так, под темным, едва различимым небом, не видя лиц друг друга. Странно и легко. Лайл подумал об этом, а еще о том, что с Рейфом всегда было легко разговаривать. «Он убил Лидию! Ты об этом знал?» Рейф повторил. «Не знал, но боялся этого». «А Сиси? Бедная Сиси!» «Лайл, я ничего не знал. Я знать не мог. Мог только подозревать. Каждый раз можно было найти несколько разных объяснений случившегося. Лидия могла поскользнуться. Она совершенно не переносила высоты, у нее кружилась голова. Пэл мог испортить твою машину. Он же мог убить и Сиси. Такие вещи случаются. Но когда я нашел ее там...» «Ты ее нашел?» «Я подумал, это ты». «Но, Рейф, ты ее там нашел?» «Да, нашел. И подумал, что это ты. Я взял ее за плечи, чтобы перевернуть. Вот как мои отпечатки попали на этот чертов жакет. Лайл, мне показалось, что это ты!» Голос его задрожал и сорвался. «Ты видел, как она упала?» «Нет, я просто наткнулся на нее. И крика я тоже не слышал. Там кричали чайки, и я был далеко. Я просто пытался заставить тебя уехать, а ты спросила меня, ненавижу ли я тебя, помнишь? Я тогда бродил и зашел довольно далеко. Я не замечал, где я, куда я попал. Вдруг я пришел в себя, услышав какой-то глухой звук, и оказалось, что я стою у Тейнхеда под утесом, а у моих ног то, что я с ужасом принял за твое мертвое тело».